Джек Килборн. Дело вкуса. «Доедай мозги, Филипп!» Филипп оттолкнул студенистый кусок культёй правой руки. «Я больше не хочу». Мама, прищурившись, уставилась на него. Ее глазные яблоки давно высохли и выпали. «Тебе не нравятся мозги? Все маленькие мальчики-зомби должны есть мозги. Разве ты не хочешь стать таким же гнилым и разлагающимся, как твой папа?» Сказал папа. У него отсутствовала нижняя челюсть, поэтому произношение не было одной из сильных его сторон. «Я хочу, мам, ты знаешь, просто...» «Просто что?» Филипп сложил руки на груди и поковырялся в носу осколком локтевой кости, торчащей из культи. «Филипп!» — одернула его мама. «Манеры!» Согласился отец. Филипп перестал ковыряться в носу. «Я ненавижу мозги». Мама глубоко вздохнула и выдохнула через пулевые отверстия в легких. «Ну, хорошо. Даешь хотя бы прямую кишку и можешь идти». Филипп скорчил гримасу. «Я не хочу». «Но, Филипп, ты ж любишь кишки. Помнишь, когда ты только восстал из своей могилки, ты лопал эти кишки, пока они не начинали лезть у тебя из попки?» «Я больше не хочу есть эту дрянь, мам». «Ва-ва-ва-ва», сказал папа. «Вот видишь, Филипп, ты расстраиваешь своего отца. Ты знаешь, сколько ему приходится работать днями и ночами, выслеживая живых, чтобы у нас на столе было свежее мясо? Это нелегкая работа, сынок. Посмотри на него, он двигается не быстрее одноногого калеки, а большинство оставшихся людей хорошо вооружены, и практически все из них уже в курсе, что нужно целиться в голову». Филипп встал. «Мне не нравится эта еда. Мне не нравится ее вкус, мне не нравится ее запах, и больше всего мне не нравится есть ребят, с которыми я ходил когда-то в школу. На прошлой неделе мы съели моего лучшего друга Тодда». «Мы живые мертвецы, сынок. Это то, что мы делаем». Отец Филиппа пожал плечами и потянулся к тарелке ребенка. Он вывалил ее содержимое на край стола, а затем резко кивнул головой, вонзая в еду верхние зубы. Единственный способ, которым он мог кусать. «Я больше не хочу быть зомби, мама». «У нас нет выбора, Филипп». «Ну, значит, я буду есть что-нибудь другое». Филипп полез под стол и достал пластиковую коробку. «Это что еще такое?» — требовательно вопросила мама. «Я слышу запах испорченной пищи». «Это волдорфский салат». Примечание. Классический американский салат из кисло-сладких яблок, нарезанных тонкой соломкой, стеблей сельдерея и грецких орехов, приправленный майонезом и лимонным соком с кайенским перцем. «Филипп!» «Прости, мам, но это то, что я буду есть с сегодняшнего дня. Здесь яблоки, сельдерей, грецкие орехи и медово-лимонный майонез». «Да я запрещаю!» «А-а-а-а!» Согласился папа. «А мне все равно!» — закричал Филипп. «Я веган, мам! Веган! И ты ничего не сможешь с этим поделать!» Он бросил коробку с салатом на стол и, стеная, зашаркал прочь. Папа засунул кусок двенадцатиперстной кишки себе в горло и похлопал жену по попе. «А-а-а! Я знаю, дорогой. Но что же мы можем сделать? Оторвать ему голову и съесть ее завтра на обед? А-а-а! А вот это хорошая идея. Пойду-ка возьму дробовик». Мама, хромая, поплелась к оружейному шкафу. «Олдерский салат! Не в моем доме!» Конец. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Читал это Владимир Князев.